Свирский. «А почему Свирский?» — спросил Артур, когда Валентин по его требованию выбрал псевдоним. «Была в давние времена у меня любимая книжка «Рыжик», писатель Свирский сочинил. И самого меня Рыжиком звали в детские розовые годы, когда все мы были чисты и бескорыстны», — разъяснил Валентин. Артур Косиков не понял грустной иронии. Не всегда он отличался догадливостью. В сыскных вопросах он был весьма неглуп и опытен, а в житейском плане и в понимании человеческих натур за рамки индекса вербуемости не выходил, туповат оказывался. Неужели и другие такие же? Валентин не знал, общался только с Косиковым. Общались они, кстати, не по одним лишь ведомственным делам. Ничто человеческое оказалось не чуждо Артуру Львовичу Косикову. Скоро он повадился по-приятельски захаживать к Волынову, оказался любителем Франсуа Вийона, анекдотов, в том числе и политических, между своими можно, западной живописи, особенно с женской натурой, и хорошего коньяка. Случалось, они усиживали по бутылке за вечер. Валентин держался, чувствуя себя кем-то вроде зоолога, изучающего странное, незнакомое существо. Артур же непритворно хмелел. Жаловался на жену и паршивую квартиру. Иногда просил взаймы и потом не отдавал. Валентин не отказывал, убеждая себя, что платит за свою безопасность и свежую информацию. А информации хватало. Артур не раз, возможно, из хитрого расчета, хихикая, пересказывал, а то и показывал письма, которые слали в органы недруги Валентина. Писали некоторые коллеги, живописцы и графики. Набор сведений был достаточно широк, хотя и не нов. От позорящей звание честного художника в небрачной связи с некой разведенной особой В. Галушкиной до подозрительных контактов с иностранцами и от взяток до увлечения безыдейно-формалистическими тенденциями в искусстве книжной иллюстрации. Познакомился Валентин с письмом добрейшего старосты местной ассоциации художников-графиков. Сей известный стране мастер, отдавая должное талантам молодого иллюстратора Волынова, отмечал в то же время излишнюю его самоуверенность, некоторую зыбкость идеологических позиций и выражал осторожное сомнение в целесообразности включения В.В. Волынова в состав делегации для поездки на Пражскую конференцию мультипликаторов-любителей. Скандальные пенсионеры, пытавшиеся выжать шумный репейник из полуподвала, добродетельные просвещенцы, обеспокоенные судьбой беззащитных детей из этой антигосударственной организации, не забывали и не в меру пользующегося своей известностью художника Волынова, который учит детей снимать мультфильмы, подрывающие основы педагогики и нашей идеологической системы. Причем письма об этом шли и через год, и через два, и через три, когда Валентин уже перестал бывать в репейнике. К тому времени Игорь Тарасов имел неосторожность жениться и скоро уехал из города, чуть ли не со слезами распрощавшись с репейчатами. Прежние ребята выросли. С новыми пацанами и новым руководителем той дружбы уже не было. Он стал захаживать к ним лишь изредка, а потом и совсем перестал. Но благодарность к репейнику сохранил навсегда. За то, что клуб помог преодолеть вечное смущение перед детьми, разбил между Валентином Волыновым и ребятами стенку. Теперь Валентин среди любых мальчишек и девчонок быстро делался своим. Да, а письма шли. Почти любое из них, при раскрутке дела, могло художнику Волынову надолго испортить жизнь. А теперь, читая очередную телегу, Валентин, чего скрывать, испытывал злорадное и приятное чувство защищенности. Хотя от щита нехорошо попахивало. «Нет щита от тебя самого», — порой беспощадно говорил себе Валентин. «Чего нос зажимать, если оказался с ними?» В отличие от необъявленного сотрудника Свирского, ротмистр ведомственной службы Косиков сомнений и угрызений не испытывал. Да из чего бы? Он любил свою работу и был, если хотите, романтиком тотальной слежки и борьбы с инакомыслием. Он искренне верил в государственную важность поиска злоумышленников, нарисовавших углем бараньи рога на уличном портрете верного продолжателя или написавших на заборе «Федеральная лига плюс мафия равно нерушимый предвыборный блок». Пожалуй, из-за излишней своей истовости ведомственный ротмистр Косиков и не сделал карьеры. Когда стали меняться времена, и потребовалась большая гибкость и дипломатичность, то чрезмерное рвение и прямолинейность перестали соответствовать задачам ведомства. Тут же у Артура Львовича была обнаружена любовница, о которой раньше не знали. Ротмистра, нарушившего незыблемые нравственные нормы славных рядов, сослали на писарскую должность в захудалый райотдел. Потом уволили совсем, точнее перевели в необъявленные, и назначили заведовать лодочной станцией в центре допризывной подготовки. А затем он, пока не уехал куда-то со своей новой женой, был смотрителем пневматического тира на центральном рынке. Иногда по старой памяти заходил к Валентину и снова брал взаймы. И Валентин давал, размышляя, что, будь он литератором, наверняка посвятил бы рассказ или повесть такой поучительной и, по-своему, несправедливой судьбе. Но все это было позже. А в первый год знакомства Артур пытался приобщить к своей романтике Валентина. Учил, например, делать профессиональное описание наблюдаемых лиц и объектов. Рассказывал о способах закладки тайников и о методах визуального и акустического контроля за потенциальным источником закрытой информации.